По старой привычке пришлые урвали себе лишней земли для выпаса скота. Местным поначалу это было до лампочки. Однако заглянувшее на огонек начальство намекнуло: за землю надо платить. Беженцы показали фигу, усиленную всевозможными устрашающими причиндалами, и начальство озабоченно зачесало в затылке. Что делать? И эти платить не станут. Жаловаться наверх? Это на амнистированных-то? Тем самым давая понять руководству, что оно, возможно, пожалело кого-то не того? Чревато? Выход нашелся быстро. Поскольку вновь прибывшие сюда жители пользовались по президентскому указу, не самовольно, значительными льготами, правда, земля в этот перечень не входила, а налоги платить все-таки нужно, то дополнительные выплаты возложили на старожилов. А вот уже они показали, и не только фигу, и прозрачно намекнули на большие и дремучие леса, в которых может пропасть любой, даже самый высокий начальник. Обидевшееся руководство моментально испарилось, и тонкий ручеек федеральных выплат отчего-то совсем усох. Налоги же платить нужно. Население подтянуло пояса и внимательно уставилось в сторону дорог, а заодно и на поселение беженцев, и еще кое-куда. Голод он, как известно, не тетка. Словом, в происходящее здесь никакая власть не совалась. Уехал с большой дороги от официальных разбойников. Так и вертись, как хочешь. Договаривайся с местными лихими людьми. Благо, что расценки были почти одинаковыми. Но если на трассе деваться некуда, все равно заплатишь, то здесь еще оставался шанс проскочить необутым. Стоявший у небольшой рощицы в стороне от дороги грузовик ничем особенным среди своих собратьев не выделялся. Обычно грузовая фура. Таких много бегает по дорогам нашей большой страны. Какая-то рекламная надпись на борту, по-видимому, связанная с первым местом работы этой машины. Потертый, но еще крепкий тент. Чуть выцветшая под солнцем краска на кабине, как у многих других. Под стать своему железному коню выглядели двое наездников. Черты лица выдавали в них выходцев из Восточной Азии. Один из водителей мирно спал, завалившись на койку в задней части кабины, а второй, уложив ноутбук на колени, увлеченно барабанил по клавишам. Внимательный взгляд мог бы зацепиться за то, что машина стояла здесь относительно давно, не менее 2 дней. Грунт под ее колесами успел уже слегка просесть. Но, несмотря на это, двигатель машины отчего-то был теплым. Складывалось впечатление, что ее экипаж кого-то ждет. Правда, в этом случае оставалось непонятным, отчего водитель не подъехал поближе к дороге. Все-таки оттуда их было проще заметить. Экран ноутбука на коленях у водителя внезапно подмигнул ему, и в правом верхнем углу его высветился какой-то значок. Не отрываясь от компьютера, водитель локтем пихнул своего напарника. Тот почти мгновенно проснулся и, повернувшись, сел на лежанке. Что случилось? Сигнал, и в нашу сторону движется автомашина. Напарник молча кивнул и быстро обулся. Соскользнул на свое сиденье и поерзал там, устраиваясь поудобнее. Экран компьютера снова подмигнул, явив на этот раз целое сочетание значков. Никаких вопросов или пояснений со стороны водителя не последовало. Проснувшийся напарник мог все видеть сам. Прошло еще несколько минут, и на поляну въехал небольшой фургончик. Стукнула дверь, и из кабины выбрался худощавый мужик весьма затрапезного вида. Наглядевшись по сторонам, он сплюнул на землю и зашагал к грузовику. Ему навстречу вышел напарник водителя. «И далеко же вас черти затащили?» — уважительно проговорил прибывший, Других мест, что ли, не нашлось для стоянки? — А чем это место вам не нравится? — удивился встречающий. — Солнце голову не печет, посторонних тут никого, разве что дуриком кто-то заедет, вот вроде вас. — Ну, мало ли кто в наших местах может дуриком заехать. — Ничего, мы всякому гостю рады. Прозвучавшее кодовое словосочетание «черти затащили», «голову не печет», «дуриком заехать» и «всякому гостю рады» в данном случае означали то, что на встречу с водителями грузовика прибыл именно тот человек, которого они ждут. Водитель фургона протянул руку. «Добрый день!» «Здравствуйте! Вы привезли?» «Разумеется!» Прибывший обошел вокруг своей машины и откинул брезент, закрывавший заднюю часть кузова. Там возвышался штабель из бутылок с водой. «Сенежская!» — пощелкал пальцем по 5-литровой бутылке помощник водителя. «Она самая! Для первого раза вам хватит, а дальше уж сами определитесь. Перегружать сами будете? Здесь 2 тонны как-никак. А что, есть другой выход? Никакой помощи мы здесь не найдем». Фыркнув мотором, фургон описал полудугу и задним бортом притерся к кузову грузовика. Лязгнула дверь, и приехавший водитель полез в кузов. «Принимайте!» И первая упаковка из 2 5-литровых бутылок перекочевала от него в руки хозяев грузовика. Худо-бедно, а через пару часов груз был размещен в кузове ожидавшей машины, накрыт брезентом и притянут ремнями. Кивнув на прощание, водитель фургончика спрыгнул на землю, и вскоре его машина замелькала между кустами. Еще раз проверив крепеж груза, оба водителя большой машины тщательно задрали тент и перебрались в кабину. Водитель уселся за руль, а компьютером завладел его помощник. Коротко отстучав на клавиатуре несколько слов, он принялся ждать. Прошло около минуты, и компьютер пискнул, сигнализируя о полученном сообщении. «Маршрут прежний», — повернулся помощник к водителю. Рыкнув мотором, грузовик выбрался со стоянки и двинулся в противоположную от уехавшего фургона сторону.